тому времени там уже собралось практически все население Арабеллы. Не хватало только Ура, королевской лягвы, и Алисы с Бладом, над которым дроиды хлопотали в медицинском отсеке. «Что случилось с кораблем?» — тревожно озирался Рой. «Мы на Арабелле?» — вопрошал команду Ник. Метаморфоза корабля повергла наемников в шок, но уже привыкшие к подобным взбрыкиваниям каботажника, старожилы от них только отмахнулись. «Что с капитаном?» — кинулся к Джиму профессор. «На данный момент его жизни ничего не угрожает», — проинформировала за него всех присутствующих Нола. «Физическое состояние уже почти что в норме, и через полчаса его выведут из стадии активной терапии. А вот психическое состояние больного вызывает опасения. Дроиды докладывают, что его сознание замкнулось на само себя. Какая-то мощная психологическая перегрузка». «А где моя Алиса?» — не унимался профессор. «Осталась с Бладом, конечно», — фыркнула Стесси. «Разве ее теперь от него оторвешь?» «Ладно, лирика потом». Только сейчас, немножко успокоившись за капитана, Джим начал озираться, пытаясь оценить обстановку. «Нола, в каком состоянии корабль?» «В упор не знаю. Знаю только, что его выбросил из-под пространства». «Почему?» «Дедушку своего академика спросите», — сердито сказала гнома. «Я не понимаю, чем всем так не угодил скачковый двигатель. Кур стырил из каюты капитана томагавк и устроил на наш двигатель охоту». «Еще один двигатель угробили», — ахнул Гиви. «Нет, только силовым кабелем досталось». «Хвала создателю!» — с облегчением выдохнул бортмеханик. «Это мы быстро восстановим и возобновим прыжок». «Не надо ничего возобновлять», — отмахнулась Нола. «Я хоть в этих значках ничего не понимаю», — ткнула пальчиком гнома в надписи под диаграммами призрачных экранов. «Но контуры созвездий читать еще не разучилась. Мы уже возле семицветика». «Как у семицветика?» — вздрогнул Греф. «Нам еще больше 2 недель до него лететь». «Если бы по моему кораблю всякие психи с топорами не носились», — хмуро буркнула гнома, «прибыли бы, как положено, через 17 дней, а так я умываю руки». Греф посмотрел на Фиолетового. Штурман в ответ одними глазами улыбнулся. «А что я вам говорил? Мое предложение, между прочим, остается в силе». «Это хорошо, что мы так близко от цивилизации», — задумчиво кивнул Джим. «На семицветике прекрасные врачи, а денег на корабле навалом», — погладила его по руке Стесси. «О, Господи!» — отпрыгнула она в сторону, уступая дорогу шестирукому гиганту. В рубку, покачиваясь, вошел изрядно подкопченный Ур с оплавленным топором в руках, который Гиви поспешил у него отнять. «Зачем забрал дубинка?» — обиделся Ур. «Хороший дубинка». «Зека, ты какого хрена за своим дедушкой не смотришь?» — сердито спросил гном. «Один удар из меня пополам». Ур закатил глаза и рухнул на пол. «Дедушка!» — кинулся к нему зэка, но сразу успокоился, услышав богатырский храп. «Не, ну это беспредел!» — расстроился Гиви. «Если так дело и дальше пойдет, то мы точно в какой-нибудь туманности зависим, без скачковых двигателей, однако...» «Тут ты! Да чего ж прилипчивая это, однако!» «А чего ты-то расстраиваешься?» — хмыкнул Греф. «У вас теперь, благодаря академику, столько бабла, что можете целую флотилию или роскошную яхту себе купить с кучей скачковых двигателей вместо этой груды металлолома. Хочешь, я ее у вас по дешевке куплю? — Это кого ты назвал грудой металлолома? — возмутилась Нола. — Меня? — Да, — поддержал ее гном, хватает за свою любимую отвертку со встроенным бластером. — Расцениваю это как наезд на нашего императора Питера Влада. Оскорбил лошадь, значит, оскорбил ее хозяина. — Хватит дурью маяться, — властно сказала Стесси. — А ты, Джим, чего молчишь? Ты здесь теперь капитан. — По какому праву? — хмуро спросил Греф. — Корабельный устав гласит, что в таких случаях командование кораблем принимает на себя старший по званию. — По двум причинам. — обожгла его яростным взглядом Стесси. — Во-первых, Нола никого, кроме него, слушаться не будет. А во-вторых, он близкий родственник капитана, имеющий на своей исторической родине чин полковника, — веско добавил Джим. — Так что не вам, сержант, диктовать тут условия. — Полковник, — недоверчиво спросил Греф. — Юнга в звании полковника? К адмиралу стали подтягиваться остальные пираты, настороженно поглядывая то на него, то на Стесси, явно не зная, на чью в данной ситуации сторону встать. С одной стороны, они были преданы своей королеве, но с другой стороны, рядом с ней стоял чужак, от которого, по словам Грева, ее надо было спасать. Чуя назревающий скандал, эльфа запустила руку в складки платья и зашуршала в кармане фантиком. Обнюхивавший новую обстановку кот тут же оказался возле ее ног и начал тереться головой об хозяйку, пытаясь просунуть свою усатую морду ей под мышку. Внезапно замерцала голограмма с диаграммами, высветив непонятную надпись на виртуальном экране, и в рубке раздался чей-то незнакомый мужской голос. — Кажется, нас семицветик вызывает на связь, — пробормотала Стесси. — С каких это пор охрана таможенной службы семицветика перестали говорить на интерлингве? — нахмурился Греф. — Возможно, я ошибаюсь, — профессор начал протирать свои вспотевшие очки. — Но мне кажется, что я узнаю отдельные слова. Милочка, это случайно не древний эпсанский? Эльфа молча кивнула головой, вслушиваясь в незнакомую для всех речь. «Повторяю запрос. Немедленно передайте свой идентификационный код. Разведывательные катера данной модификации не посещали радугу уже более 108 тысяч лет». На чистейшем русском языке вещал голос. «Есть!» — не удержалась Лилиан. «Все-таки катер, я так и знала!» «Джим, переведи!» — потребовала Стесси. «Я древнепсанский не очень!» — растерялся Юнга. «Меня ему специально не учили!» «Тьфу!» — не удержался Греф. «А еще в капитаны метит! Языка родного не знает! Че там от нас хотят?» — спросил он эльфу. «Опознавательные коды запрашивают», — пояснила Лилиан. — Но почему на древнепсанском? — нахмурилась Стесси. — На семицветике все говорят на интерлингве. Вы уверены, что нас не в вашу эпсанию занесло? — До зоны Бетланда отсюда 80 тысяч световых лет, — категорично заявила Нола. — Мы в 50 палочках от семицветика, это я вам точно говорю. «Ну и кто отвечать будет?» — растерянно спросил профессор. «Отвечу, конечно, я», — откликнулась Лилиан, — «только я кодов не знаю». «Неопознанный корабль в связи с отсутствием ответа на истинном языке объявляю...» «Подождите», — поспешил откликнуться Лилиан, — «я говорю на истинном языке, но, к сожалению, опознавательных кодов не знаю». «Я говорю с капитаном, Нет, с пассажиркой. Кто, кроме вас, на катере владеет истинным языком и где в данный момент капитан? Кроме меня, только капитан владеет истинным языком, но он не совсем здоров. Общая тревога. Зараженный корабль. Объявляю карантин первой степени и беру управление на себя. Посадка по аварийному лучу в автоматическом режиме. Просьба к пассажирам и членам экипажа чумного корабля в избежание недоразумений и до особого распоряжения никаких активных действий не предпринимать. Вам будет оказана вся необходимая помощь. — Чего он говорит? — тревожно спросила Сесси. — Говорит, что нам окажут помощь, считают, что мы больные. — Да уж, — покосилась на храпящего Ура девушка. — Больных здесь хватает. Но ты ему скажи, что помощь требуется только одному. С остальными мы и сами справимся. Корабль слегка тряхнуло. Поздно говорить, — покачала головой Лилиан. Вид у эльфы был встревоженный. Управление кораблем перехвачено. С этого момента мы на карантине.